Привет. Как жизнь, душа моя? Мгновенно. Чем занимается моя старуха? Кто звонит? Кто звонит? Слон. А? Кто звонит? Слон. Кто говорит? Слон. Кто? Слон! Слон? Да. Это моя... Какой квартира-то? 218, это моя погоняла, я друг Зуба. Что тебе нужно? Чё, я хочу с тобой побеседовать. Зуб сказал, вы великая личность. А? Зуб сказал, вы великая личность, мне надо с вами побеседовать. Да иди ты нахуй со своим зубом. Подожди, я ничего плохого не хочу тебе сказать. Чё ты ругаешься? Ну-ну. Понимаешь, мне Зуб сказал, что ты несломимая личность. Такие нужны в нашей шайке. Зуб сказал, если даже ты ему квартиру не подписал, то ты вообще железная личность. Как жизнь-то, старуха? В квартире трое проданы, и вам, бледям, надо уже давно убедиться. Кому продано? Трое прописаны. Но не продано. Но прописано. Ну да. А еще почему ты в дома в халате грязном ходишь? Который до пола. Так мне нравится! Не, ну почему? Так нравится! Всю жопу всем показываешь соседям. Пусть смотрят. Зуб один раз вышел, у него аппетит пропал. Да что? Да. Пусть сублюет, блядь, очистится желудок. А почему очистится? А почему очистится-то? Анклизмы прочищается. Ой, ну кишечник в смысле. А, Валь? Да? Чё ты ругаешься на меня? Я ж тебе ничего плохого не сделал. Чё ты со мной так плохо, а? Да иди ты нахуй со своим зубом. Да я чё, мы по-доброму с зубом сейчас к тебе. Да что ты, какие добрые, блядь. Я чё у тогда тебя... Тогда это зуб был добрым. Ну, почему? Он тебе звонил и был добрым. Он лично вот в церковь ходит, кается, Зуб. Да? Да. Он убьет. Он убьет. Да что дошел, да? Сходить. Угу. Он убьет, покается, убьет. И все отмаливать. Ну да. Так что он чистый, как Руслан. Угу. Руслан же исключительно чистый мальчик, ты говоришь, да? Чистый, чистый. А ты в курсе, что он без прав на москвиче гоняет? А? Что он без прав на москвиче гоняет? Это его дело. А что ты своего внука не остановишь? А останавливать? Ну, он в тюрьму попадет, как за Зуб. Тюрьму за это не сажают, пиздишь, ёб твою мать. Если без прав ездить на машине, сажают. Штрафуют, но не сажают. Ну, или штраф, или арест. На выбор. Uh-huh. А там столько денег, что арест. Yeah. Угу. Да, старуха. А по москвиче он не катается, хуйню несешь. Ну как, ты сама говорила, Путяев ему наследство москвич оставил. Зеленый такой. У Путяева сроду не было машин. Да ладно, ты мне говорил, что Путяев тебя на москвиче раньше возил. Сроду не было у него машины. Uh-huh. Понятно. Валь, а кстати... У вас с Путяевым вообще как половая жизнь проходила? А тебе-то что, ебёна мать? Ну, мне интересно, старые и сейчас. Вот как тебя чужие пизды интересуют? Ну, ты ходишь по дому своей-то трясёшь. Трясу. Зачем? Ты зачем своим хуем трясёшь? Я-то стриптизёром потому что работаю, вот и трясу. Угу. А ты зачем? Давно работать стал. Не, недавно. Как с бандитизмом завязал, так и перестал. Угу. Теперь стриптизер. Хуй да. Показываешь. Ну да, женщинам. А еще они меня отсасывают, прям так лакают. Ой. Угу. И много зарабатываешь? Ну, так 1030 зарабатываю. О, здорово. Лесчивые. Здорово. А ты, Валь, не думала стриптизерши устроиться? Женщина больше платит. Да кто ж это, что за 90-летний стриптизер? Ну, мало ли, там детки какие-нибудь придут к тебе. Угу. Хуями трясти. Ну да. Так что вот так, Валь. Да, так. Такая вот жизнь. А, кстати, почему вот Наташа говорит, что ты по дому в грязной рваной куртке ходишь, и от тебя воняет? А у меня жарко, чтоб куртку одевать. И еще ты в халате по пояс, мы это видели лично, я видел лично. А? И я видел лично, как ты в халате, который был по пояс, и старушачью жопу видел. А мне хочется жопу всем показывать. Зачем? Вот, жопу вам. А не квартира, да? Да. Вать, а у тебя, говорят, ты помимо квартиры коноплей торгуешь, ты наркобарон, да? Торгую, торгую, чем только не торгую. А сама куришь коноплю? Да, у меня на пизде травка растет, блядь. А как это так ты ее посадила? А раз участка нет, то на пизде выращиваю. А продашь мне конопли чуть-чуть? Ну, обязательно, как вот на пизде вырастет, так продам. А сколько она у тебя будет там расти? Не спрашивала. Не, ну примерно, сколько она у тебя растет по времени? Понятия не имею. Ну, Валь, ну скажи честно, сколько у тебя растет? Чего? А скажи честно, сколько у тебя растет? Ну вот, там у тебя же раньше она росла, ты говоришь, вот месяц, там два, сколько? Понятия не имею, как вырастет, так урожай буду снимать. Кстати, Валя, хочешь денег заработать? А? Хочешь денег заработать? Хочу. Просто вот скоро у нас такой будет крупный замес, и бандюги из другого города должны приехать, их надо у тебя разместить, мы тебе денег заплатим. Здесь у тебя нахую размещай? Да у нас и так уже в квартире 10 человек, тут такая толпучка, и все покурено. Мы у тебя, мы тебе денег заплатим, не обидим. Нахуй себе приклеи деньги? Зачем? Просто зубы у него такой, такая стрела намечается вот на днях. Меня это не интересует. Там стрела, вот прошлая стрела была, вообще зубы так подбили, там его ранили, пулевое ранение, прикинь, зубы было в прошлый замес. Представляешь, Валя? Представляю, как это его не убили. Тебе же зубы не жалко, его поколотили очень сильно, и еще пулевое ранение он получил, когда убегал. Пусть его жена жалеет, что это я должна жалеть. Что я, кто я ему есть? Жены его у него нету. Ты сама говоришь, ее замочили. Он и замочил. Не он замочил, а конкуренты его. Ты мне говорил, что он. Я вообще тебе первый раз звоню, я слон. Мне говорили ваши братья, что... Он замочил. Ну, я не знаю, но он нам сказал, он даже на похоронах плакал. Ну, плакал для вида. Так что, а вообще, знаешь, криминальное прошлое, вообще как зуб начинал? Да меня биография его не интересует. Просто он бандитизмом с 13 лет занимается. Ой. Он с 13 лет первый раз грабанул гастроном. Ой. А потом он стал крупным, там, наркотиками заниматься, вот всем вот покрупнее стал. Поднялся потом. Зуб вообще, он деньги может легко намутить. Так что, Валь, давай мы к тебе подселим его, братков. Да пошел ты с ним нахуй, я еще не ебнулась. Недавно, знаешь, что, короче, произошло? Зуб ушел на замес и приехал оттуда на Геленвагене. Он, прикинь, приехал на стрелу и уехал с Геленвагена. Представляешь, Валя, он гелик себе намутил на стреле. Угу. Просто так, прикинь, ему Мерседес Геленвагена отдали. Чего? Ну, Геленваген это джип от Мерседеса, прикинь, ему вот так вот джип отдали. Угу. Это зубу вот так вот. Так что, Валя, если ты намутишь, ну, приютишь бандюку, он тебе тоже машину подгонит какую-нибудь, а ты Руслану отдашь. Угу. Да. Так что, Валь, давай соглашайся. Да, мозги у тебя ёбнутые, блядь. Почему? Ты это, сизый кобыла, блядь. Ты так что пожелай. Пошел к ебене матери. Почему, Валь? Ну что я сделал?